Глава 16. Запах крови, неотвязный и металлический, проникал даже в коридор. Дворок кивнул патрульному, пригнувшись, подлез под ограждающую ленту и вошел в квартиру. Шейн и его напарник Джек Мур уже находились там, как и бригада криминалистов. Мур, обнаружив что-то в углу, присел на корточки. Дворок не пошел к нему, он остановился в дверях, внимательно оглядывая пол. Там лежал линолеум с узором из беспорядочных бело-желтых квадратов. Возле кровати валялся жалкий половичок. Кровь на полу возле ванны до сих пор не высохла, ее было слишком много. Там же виднелись смазанные следы, словно по полу что-то волокли, а также беспорядочный коллаж из кровавых отпечатков обуви. Он также увидел следы босых ног, явно маленьких. Они вели к комоду, а затем обрывались. Дворок оглядел стены, но брызг артериальной крови не заметил. Брызг вообще почти не было, только вот это застывающее озерцо. Тот, кто истекал кровью в этой комнате, тихо лежал на полу, а не метался в безумной панике. «Док», — обратился к нему Мур, — «пойдите, взгляните». «Вы следы уже отсняли?» «Да, это санитары скорой натоптали. Все отснятое на фото и на видео. Можно вот здесь обойти. Смотрите на эти следы». Дворок аккуратно обогнул отпечатки босых ног и подошел к сидевшим на курточках Шиэну и Муру. «Что вы скажете?» — спросил Мур, отодвигаясь, чтобы Дворок увидел объект на полу. «О, боже! Вот и мы о том же. Так что это?» Дворок затруднялся ответить. Он медленно нагнулся, чтобы разглядеть поближе. На первый взгляд похоже на маску, оставшуюся от Хэллоуина. Одноглазый монстр телесного цвета, воссозданный из резины и страшных снов. Затем Дворок увидел на его поверхности следы крови и фрагменты плаценты, соединенные с пуповиной. Существо состояло не из резины, а из плоти. Натянув перчатки, он осторожно потрогал нечто. Похоже на настоящую кожу, холодное, но мягкое. Единственный глаз был светло-голубым, с недоразвитым лоскутом кожи, вероятно, веком, но без ресниц. Под ним находились две дырочки типа ноздрей и открытая щель. Рот? На этом комке Дворок с трудом различал привычные особенности анатомии. Клочья волос торчали под самыми непостижимыми углами. И, мам дорогая, это что, зуб рядом с половником? Он вспомнил, как однажды удалял опухоль из брюшной полости женщины. Тератома образовалась в результате того, что одна бешеная яйцеклетка превратилась в раковую опухоль, состоящую из бурно видоизменяющихся клеток. У этого новообразования были зубы и клочья волос, торчавшие из кожистого кома. Он вдруг заметил другие следы крови на полу, неправильной формы. Смазанное пятно, ведущее от большой лужи, и прямой след от пуповины. Осознание того, что он видит, заставило его в ужасе отдернуть руку. «Черт!» — ругнулся он. «Оно двигалось». «Я этого не видел», — сказал Мур. «Не сейчас, раньше. Оно оставило этот след». Дворок указал на неровную кровавую полосу. «Вы хотите сказать, оно живое?» «Похоже, это не просто хаотичный набор клеток. У него есть недоразвитые конечности. Оно двигается, а значит, имеет какой-то скелет и связанные с ним мышцы». «И глаз», — буркнул Шиэн. «Циклоп хренов на меня смотрит». Дворок взглянул на Мура. «Так что тут такое? Вы-то как тут оказались?» «Со скорой сообщили, их сюда вызвали примерно в 5 утра, какая-то дамочка позвонила. Они обнаружили на полу истекающую кровью женщину. Там в ванной крови больше, в сливе унитаза вообще все красное». «Какого рода кровотечение?» «Похоже, вагинальное. Они не знают, что это, преждевременные роды или выкидыш». Мур посмотрел на лежавшее на полу существо с плавниками. «Полагаете, это можно назвать ребенком? Или хотя бы его частью?» «Думаю, это множественный врожденный порог развития, но я никогда ничего подобного не видел». «Да, и я надеюсь, что больше не увижу. Представляешь, увидеть такое в роддоме? Или принимать его? Меня бы точно удар хватил». «Что случилось с жертвой?» «Скончалась по пути в городскую больницу. Соответственно, тело направлено в судмедэкспертизу. Мы полагаем, ее зовут Анни Парини. По крайней мере, под этим именем ее знали соседи». «А вторая женщина, та, что звонила?» «Смылась еще до приезда патруля. Со скорой сказали, на вид очень молоденькой, совсем подросток. Имя, которое она назвала оператору, Молли Пикер». Дворок прошел к ванной и заглянул в дверь. Там было еще больше крови, разбрызганной вокруг туалета и на плитках, и лужи на полу. «Мне нужно поговорить с этой девушкой. Вы полагаете, она имеет отношение к смерти?» «Я просто хочу знать, что она видела, что ей известно о жертве». Он повернулся и хмуро взглянул на нечто. «Если Анни Парини принимала какой-то наркотик, и он стал причиной этого, значит, мы имеем дело с новым и чрезвычайно опасным тератогеном». «А такое могло случиться от наркотика?» «Я никогда не встречал столь серьезного порока развития. Пошлю его на генетический анализ. А пока я очень хочу поговорить с Молли Пикер, если ее действительно так зовут». «Мы сняли отпечатки, она оставила их повсюду». Мур указал на кровавые следы на дверном косяке. Множество отпечатков виднелось на стене рядом с существом. «Мы получим подтверждение имени». «Найдите мне ее. Только не пугайте, я просто хочу с ней поговорить». «А как насчет Анни Парини?» — осведомился Шейн. «Скрытие будет?» Дворок посмотрел на залитый кровью пол и кивнул. «Встретимся в морге». Тело на секционном столе представляло собой не более чем оболочку, освобожденную от всех органов. Пока шло вскрытие, детективы Шейн и Мур помалкивали. Судя по их бледности, оба предпочли бы находиться где-нибудь в другом месте. Особенно огорчали пол и возраст жертвы. Столь юной женщине не место на секционном столе. Дворок почти не разговаривал с ними, сберегая комментарии для диктофона. Сердце и легкие без изменений, желудок пуст, печень и поджелудочная нормального размера, без видимых изменений, в общем и целом здоровое молодое тело. Он переключил внимание на увеличенную матку, которая была целиком извлечена из тела и теперь лежала на столе под яркой лампой. Он сделал разрез, пройдя слои миометрия и эндометрия, и раскрыл полость. Вот и ответ. Оба полицейских неохотно приблизились. «Аборт?» — спросил Мур. «Судя по тому, что я вижу, нет. Перфорации матки нет, никаких свидетельств инструментального вмешательства. В старые времена до процесса Роу против Уэйда при подпольных абортах обычно вводили специальные расширяющие катетеры через шейку матки, а затем вставляли тампон или прокладку, чтобы удержать катетер на месте. Но здесь нет ничего похожего». «Она не могла потерять его, спустить в унитаз?» «Возможно, однако, думаю, дело здесь в другом». Дворок коснулся зондом бесформенной окровавленной плоти. «Вот фрагмент плаценты, не полностью отделившийся от матки. Это называется приращением плаценты. Оно могло вызвать кровотечение». «Это что, нечто необычное?» «Здесь далеко не все необычное. Ситуация особенно опасна в том случае, если плацента вросла в нижнюю часть матки. Это может привести к преждевременным родам и обширному кровотечению». «Значит, смерть произошла по естественной причине?» «Я бы сказал, да». Дворок выпрямился. «Возможно, она почувствовала боль и пошла в туалет. Думаю, что ей пора опорожнить кишечник. Потеряла много крови, у нее закружилась голова, и она упала на пол. И только Богу известно, сколько там пролежало, ведь это не сразу заметили». «Что ж, нам проще», — с облегчением заявил Шейн, отойдя от стола. «Во всяком случае, это не убийство». «Я все-таки хочу поговорить с другой женщиной, которая находилась в квартире. Такого порока развития плода мне раньше видеть не случалось. Не хотелось бы думать, что в городе появился какой-то новый тератогенный наркотик». «Пришел ответ по Молли Пикер», — сообщил Шейн. «В прошлом году была арестована за приставание на улице». «Ее вытащил парень. Мы полагаем, ее сутенер. Мы с ним поговорим, возможно, он знает, как ее найти». «Только не пугайте ее, ладно? Мне просто нужно, чтобы она рассказала о жертве». «Если ее слегка не припугнуть, она может вообще ничего не рассказать». У Роми был дерьмовый день, постепенно превратившийся в дерьмовый вечер. Он вышагивал взад-вперед на углу Монтгомери и Кантон-стрит, пытаясь не замерзнуть. «Надо было взять куртку», — думал он. Правда, когда Роми выходил из дома, солнце еще светило. Вдобавок, он не рассчитывал на столь резкий ветер. Не рассчитывал он и на то, что придется ждать так долго. Долбанная история. Если им хочется поговорить, могли бы приехать на его территорию. Он отошел от места встречи, двинулся вперед, сутулившись и засунув руки в карманы, чтобы не мерзли. Не успел он пройти 100 метров, как вдруг рядом с ним притормозил автомобиль. «Господин Белл?» окликнул его мужской голос из щели чуть приоткрытого затемненного окна. «Вы что-то припозднились», — сердито глянув на машину, буркнул Роми. «Я бы приехал раньше, если бы не пробки». «Да, конечно. Ну и валите нахрен». Роми отвернулся и пошел дальше. «Господин Белл, нам надо кое-что обсудить». «Мне нечего сказать». «В ваших интересах сесть в машину, если вы хотите и дальше вести с нами дела». Последовала пауза. «Если хотите получить деньги». Роми остановился и оглядел улицу. Ветер хлестал его по лицу, леденящий холод пробирался под рубашку. «Здесь тепло, господин Белл. А потом я вас подвезу домой». «Какого хрена?» — пробормотал Роми, садясь наконец в машину. Пока он располагался, его внимание больше привлекал роскошный салон, чем человек за рулем. Как обычно, там сидел парень с белыми волосами, который никогда не смотрел на Роми. «Вы должны отыскать ту девушку». Роми раздраженно хмыкнул. «Ничего я не должен, пока вы мне не заплатите». «Ее следовало доставить к нам 2 недели назад». «Ну да. Она не самая сговорчивая сучка, неужели непонятно? Я подгоню вам других». «Ани Парени нашли сегодня мертвой. Вам это известно?» Роми с изумлением уставился на водителя. «И кто ее?» «Никто. Это была естественная смерть. Тем не менее, тело попало в руки полиции». «И что?» «А то, что они уже наложили руку на один экземпляр. Мы не можем позволить им найти другой. Девушку надо привести к нам». «Я не знаю, где она, сам ищу». «Вы знаете ее лучше, чем кто-либо другой. У вас есть связи в этих кругах, верно? Найдите ее, прежде чем она начнет рожать». «Ей пока рано». «Полный срок беременности не планировался. Мы даже не знаем, продлится ли она все 9 месяцев». «Хотите сказать, она может разродиться в любой момент?» «Мы не знаем». Роми рассмеялся и взглянул в окно на проплывавшее мимо здание. «С вами, ребята, чокнешься. Припозднились вы, вот что я скажу. Они уже шныряют везде, спрашивают о ней». «Кто?» «Полиция. Заходили ко мне сегодня, хотели выяснить, где она». Блондин с минуту молчал. В зеркале заднего вида Роми заметил страх, промелькнувший в его глазах. «Молли дуроли», — подумал он, — «а ведь ты их здорово напугала». «Лучше вам найти ее», — проговорил водитель. «Хотите ее целиком или лимонными дольками?» «Главное, живьем. Она нужна нам живая». «Живую труднее». 10 после получения. 25, половину сейчас или идите нахрен». Роми потянулся к ручке двери. «Хорошо. 25». Роми развеселился. Эти люди и впрямь до жути напуганы, и все из-за дурочки Молли. Она не стоила 25 кусков. По скромному мнению Роми, она не стоила и 25 центов. «Так вы можете ее доставить?» «Вероятно». «Если не сможете, несколько наших инвесторов будут крайне огорчены. Так что найдите ее». Блондин передал Роми конверт. «Будет больше». Заглянув внутрь, Роми увидел несколько 50-долларовых купюр. Это уже что-то. Машина остановилась на углу Аптон и Тремонт-стрит во владениях Роми. Ему совсем не улыбалось покидать уютный кожаный салон и вылезать на пронизывающий ветер. Он потряс конвертом. «Как насчет остального?» «После получения. Вы ведь найдете ее?» «Заговаривай ему зубы», — подбадривал сам себя Роми. «Пусть задача кажется сложнее, чем она есть на самом деле. Может, и цена подрастет». «Посмотрим, что можно сделать», — пообещал он, вылез из салона и проводил взглядом отъезжающий автомобиль. «Испугался, как пить дать испугался». Конверт был толстым и приятным на ощупь. Роми запихнул его в карман джинсов. «Прячься, Молли Дуроли», — думал он. «Раз, два, три, 4, 5, я иду искать». Брайан провел ее внутрь и предложил бокал вина. Тоби впервые оказалась у него дома. Она волновалась. Не из-за нетрадиционного состава семьи Брайана, объединявшей 2 мужчин, которым хорошо жилось вместе. «Скорее потому», — подумала она, садясь на диван в гостиной, — что ей никогда не приходилось общаться с Брайаном как с другом. Он заботился о маме, кормил и купал ее. В ответ каждые 2 недели Тоби выписывала ему чек. Дружба не входила в должностные обязанности. «И почему так?» — спросила она себя, глядя, как Брайан стелит салфетку на журнальный столик и ставит перед ней бокал белого вина. почему вручение чека раз в две недели помешало дружеским отношениям. Она сидела, подтягивая вино, и чувствуя себя виноватой из-за того, что никогда не пыталась сблизиться. Неловко было от того, что только сейчас, когда Брайан действительно был ей нужен, она догадалась к нему прийти. Он сел напротив. Шли минуты. Они пили вино, комкая влажные салфетки. Абажуры отбрасывали полукруглые тени на сводчатый потолок. На стене напротив Тоби висела фотография. Брайан и Наэль стоят на песчаной косе, обняв друг друга за плечи. У них улыбки людей, умеющих радоваться жизни. Этому так и не научилась Тоби. «Думаю, вы в курсе», — заговорил Брайан. «Полиция Ньютона уже беседовала со мной». «Я назвала им твое имя. Думала, ты мог бы меня поддержать. Похоже, они считают меня исчадием ада». Тоби опустила бокал и взглянула на Брайана. «Ты же знаешь, я бы никогда не ударила маму». «Я им так и сказал». «Как ты думаешь, они поверили?» «Не знаю». «О чем они спрашивали?» Брайан неторопливо глотнул, и Тоби поняла, что он тянет с ответом. «Они спрашивали насчет лекарств», — наконец сказал он. «Хотели знать, выписывались ли Эллен какие-нибудь препараты, а еще насчет ожогов у нее на руках». «Ты объяснил им, что произошло?» Повторил несколько раз. Кажется, им не очень понравился мой ответ. «Что происходит, Тоби?» Она откинулась на спинку дивана и пригладила волосы обеими руками. «Это Джейн Нолан. Я не понимаю, зачем она это делает?» «Что делает?» «Я могу объяснить это только так. Джейн появляется в моем доме как дар небес, такая добрая, такая сообразительная. Само совершенство. Избавляет меня от всех хлопот, а потом... Все летит кувырком. Все. И Джейн заявляет полиции, что это моя вина. Такое впечатление, что она специально разрушила мою жизнь». «Тоби, это звучит очень странно». «Люди вообще странные. Они совершают безумные поступки, чтобы привлечь внимание. Я пытаюсь убедить полицию, что к ней надо присмотреться повнимательнее. И вообще стоит арестовать. Но они ничего не предпринимают». «Я не думаю, что нападки на Джейн Нолан в ваших интересах». «Это она нападает на меня. Она обвиняет меня в попытке покалечить маму. Зачем было звать полицию? Почему просто меня саму не спросить про ожоги? И зачем втягивать сюда Вики? Она же настроила против меня мою собственную сестру». «По какой причине?» «Понятия не имею. Она сумасшедшая». Потому как Брайан отвел глаза, Тоби поняла, что она сама выглядит спятившей, и ей самой требуется психиатрическая помощь. «Я снова и снова прокручиваю все это в голове, пытаясь понять, как такое случилось», — проговорила она. «Как я могла позволить такому случиться? Я недостаточно внимательно к ней присматривалась, а надо было». «Не взваливайте всю вину на себя, Тоби. Разве не Вики помогла вам сделать выбор?» «Да. Но она несколько поверхностно относится к этим вопросам. Об этом действительно должна была позаботиться я. Но после твоего ухода я была в панике. Ты дал мне так мало времени на поиски». Она умолкла, внезапно ей пришло в голову. «Вот почему Джейн появилась в моей жизни. Потому что шел Брайан». «Я бы дал больше времени», — сказал он. «Но меня просили приступить к работе немедленно». «Брайан, а почему выбрали именно тебя?» «Что?» «Ты говорил, что не искал работы. Зачем тебе вдруг делают предложение? Как это произошло?» «Мне позвонили». «Кто?» «Из дома престарелых, две сосны. Им нужен был человек на арт-терапию. Они знали, что я работаю с пожилыми людьми. Знали, что я художник, что я писал картины на продажу для трех галерей». «Откуда они узнали?» Брайан пожал плечами. «Не знаю. Наверное, кто-то вывел их на меня». «И увел меня», — подумала Тоби. «Заставил меня судорожно искать замену». Когда Тоби вышла из дома Брайана, у нее появилось еще больше вопросов, чем было до этого. От него она поехала в больницу Спрингер проведать маму. Было 10 вечера, и приемные часы уже закончились, но никто не остановил ее по пути в бокс. Лампы горели неярко, и Эллен лежала в полумраке. Тоби подсела к постели, слушая шум аппарата искусственного дыхания. На осциллоскопе над кроватью зеленым неоном светилась линия сердечного ритма. В изножье кровати висела дощечка с зажимом для бумаг, куда медсестра вносила данные. Тоби дотянулась до нее и включила ночник, чтобы прочитать последние записи. 15:45, кожа теплая, сухая, реакция на болевые раздражители отсутствует. 17:15, визит дочери Вики. 19:03, основные показатели стабильны. Реакция отсутствует. Тоби перевернула страницу и прочла самую свежую запись. 20:30. Лаборантка взяла кровь для анализа на содержание 7-гидроксиварфарина. Тоби выскочила из бокса и подошла к посту. «Кто велел сделать этот анализ?» — спросила она, показывая запись дежурному администратору. «На гидроксиварфарин». «Вы говорите о госпоже Харпер?» «Да, о моей матери». Администратор вытащила из стойки медицинскую карту Эллен и пролистала страницы. «Доктор Стейнглас». Тоби сняла трубку и набрала номер. Раздалось два гудка. Не успел доктор Стейнглас ответить, как Тоби набросилась на него. «Боб, зачем вы назначили моей маме анализ на варфарин? У вас есть причины полагать, что ей давали кумадин или крысиный яд?» «Это все из-за синяков и кровоизлияния в мозг. Я вам говорил. У нее чрезвычайно затянуто протромбиновое время». «Вчера вы сказали, что это может быть из-за воспалительного процесса в печени». «Нет. ПТ слишком велико, гепатит не дал бы такого». «Но зачем варфарин? Она не принимала его?» Последовало продолжительное молчание. «Меня попросили сделать этот анализ». Наконец признался Стейнглас. «Кто?» «Полиция. Они велели мне позвонить медэксперту, посоветоваться. Он предложил сделать анализ на варфарин». «С кем вы говорили? Как зовут этого врача?» «Доктор Дворок». Еще не до конца проснувшись, Дворок пытался в темноте на ощупь найти телефон. После четвертого звонка ему это все-таки удалось. «Алло?» «Зачем, Дэн? Зачем вы это делаете?» «Тоби?» «Я думала, мы друзья. Теперь я вижу, что вы по другую сторону баррикад. Не понимаю, как я могла вас ошибиться?» «Послушайте меня, Тоби». «Нет, это вы меня послушайте». Ее голос дрогнул. Вырвавшийся всхлип тут же был жестоко подавлен. «Я не причиняла вреда моей маме. Я не травила ее. Если кто ее бил, это была Джейн Нолан». «Никто не говорит, что вы поступали неправильно. Я этого не говорил». «Тогда почему вы не сказали мне, что проверяете ее кровь на варфарин? Почему это делается за моей спиной? Если вы считаете, что она отравлена, вы должны были обратиться в первую очередь ко мне, сказать об этом мне, а не проводить анализы тайком». «Я пытался до вас дозвониться, чтобы объяснить, но вас не было дома». «Я была в больнице. Где же еще?» «Ладно, наверное, мне следовало позвонить Спрингер. Извините». «Одним извинением тут не отделаешься, во всяком случае, когда вы действуете за моей спиной». «Да не так все было. Мне позвонил детектив Альприн. Он сказал, что показатель свертываемости крови у вашей мамы аномальный. Спросил, отчего такое бывает, и могу ли я поговорить об этом с врачом. Анализ на варфарин всего лишь следующий логически оправданный шаг». «Логически?» Она горько рассмеялась. «Да, это очень в вашем духе». «Тоби, существует еще пяток причин ненормальной свертываемости крови. Анализ на варфарин – стандартная часть обследования в такой ситуации. Полиция спросила моего совета, я его дал, это моя работа». Некоторое время она молчала и, судя по прерывистому дыханию, старалась не расплакаться. «Тоби, я полагаю, свидетельствовать против меня в суде – тоже часть вашей работы». «До этого не дойдет». «А если дойдет?» «Господи, Тоби!» Он раздраженно вздохнул. «Я не намерен отвечать на этот вопрос». «Не беспокойтесь, вы уже ответили», — проговорила она, вешая трубку. Глаза у детектива Альприна были, как у мартышки, живые, пытливые. Они быстро подмечали мелкие детали. Он и сам, казалось, не мог оставаться на месте дольше минуты. Ходил взад-вперед по лаборатории, а если не ходил, то переступал с ноги на ногу. Мертвое тело на столе совсем его не интересовало. Он пришел повидаться с Двороком и сейчас нетерпеливо дожидается окончания вскрытия. Наконец Дворок выключил диктофон, и Альприн спросил. «Теперь мы можем поговорить». «Валяйте», — разрешил Дворок, не поднимая глаз и продолжая разглядывать труп. На столе лежало тело молодого мужчины. Его туловище было вскрыто от шеи до лобка и опустошено. «Внутри мы все одинаковы», — думал доктор, глядя на выпотрошенное тело. «Одинаковые наборы органов, упакованные в кожаную оболочку разных оттенков». Взяв иголку и хирургическую нить, Дворок стал зашивать полость крупными стежками. Изящество тут не обязательно, это просто для порядка. Подготовка тела к перевозке в морг. Этой работой обычно занимается Лиза. Альприн, которого совершенно не смущало столь неприятное зрелище, подошел к столу. «Пришли результаты анализа», — сообщил он. Как вы там его называли? Высокоэффективная жидкостная хроматография. Ага. Ну так вот. Мне только что звонил лаборант из больницы. Результат положительный. Дворок на миг застыл. Сделав над собой усилие, он продолжил накладывать стежки. Интересно, Альпрон это заметил? Пронеслось в его голове. И что это значит? Дворок продолжал сосредоточенно трудиться, не поднимая глаз. Это тест на присутствие 7-гидроксиварфарина. И что это? Одна из производных варфарина. И что это? Дворок завязал узелок и взял другую нитку. Лекарство, изменяющее свертываемость крови. Оно может приводить к повышенной кровоточивости, обширным кровоизлияниям. Например, в мозг, как у госпожи Харпер? Дворок помедлил. Да, это может также объяснить синяки у нее на ногах. Значит, вот почему вы предложили этот анализ. Доктор Стейнглас говорил мне об аномальном протромбиновом времени. Отравление варфарином – это дифференциальный диагноз. Альпрен деловито записывал услышанное, одновременно задавая следующий вопрос. Откуда его берут, этот варфарин? Он содержится в некоторых видах крысиного яда. Чтобы они умирали от кровопотери? Требуется некоторое время, чтобы достичь эффекта. Но в конце концов у них случается внутреннее кровоизлияние. Очаровательная картина. Откуда еще можно взять варфарин? И снова Дворок не спешил с ответом. Ему не хотелось продолжать этот разговор. Не хотелось размышлять о причинах. Он входит в состав лекарства, которое называется Кума-1 и продается по рецепту. Используется для разжижения крови. Подается только по рецепту? Да. Значит, должен быть врач, который его выпишет, и аптека, где его выдадут. Верно. Ручка забегала по бумаге еще быстрее. Значит, надо проработать еще и это. Что? Местные аптеки, кто приходил к ним с рецептами на Кума-1, а также имена врачей, его назначивших? Это довольно распространенное назначение. Множество врачей выписывают этот препарат. А я ищу совершенно определенное имя, доктор Харпер. Дворок опустил иглодержатель и посмотрел на Альпрена. Почему вы сосредоточились только на ней? А как насчет сиделки ее матери? У Джейн Нолан безупречный послужной список. Мы проверяли 3 места ее прежней работы, и не забывайте, это она позвонила нам и подняла вопрос о жестоком обращении. Возможно, чтобы прикрыть собственную задницу. Взгляните на это с позиции доктора Харпер. Она симпатичная женщина, однако у нее нет ни мужа, ни собственной семьи. Видимо, она даже ни с кем не встречается. Она прикована к пожилой слабоумной матери, которая никак не хочет на тот свет. Затем у нее начинаются неприятности на работе, и стресс возрастает. И приводит к попытке убийства. Дворок покачал головой. Правило номер 1. Прежде всего ищи в семье. Дворок завязал последний узелок и отрезал нитку. Посмотрев на зашитое тело, Альпрен с отвращением фыркнул. Боже, настоящий Франкенштейн. Это будет под костюмом. Даже нищему позволено достойно выглядеть в гробу. Дворок снял халат и перчатки и пошел к раковине мыть руки. А как насчет случайного отравления? У ее матери был Альцгеймер. Неизвестно, что она могла запихнуть себе в рот. В доме мог быть крысиный яд. Который дочь могла преднамеренно оставить так, чтобы мать его нашла. Правильно. Дворок продолжал мыть руки. Интересно, что доктор Харпер отказывается говорить со мной без своего адвоката. Заметил Альпрен. В этом нет ничего подозрительного, вполне разумно. Да, только это заставляет задуматься. Дворок вытер руки, не глядя на Альпрена, не смея шевельнуться. Я не должен комментировать его расследование, думал Дворок. Я недостаточно посвящен, и мне совсем не хочется выстраивать дело против Тоби Харпер. Хотя этим-то ему и придется заниматься. Этого требует его работа. Проверять улики. Делать логические выводы. Ему не нравилось то, о чем свидетельствовали улики. Пожилая женщина явно была отравлена. Но произошло это случайно или преднамеренно, определить невозможно. Дворок не верил, что в этом виновата Тоби. Или просто отказывался верить. Неужели он утратил объективность только потому, что она была ему симпатична? Прошлым вечером он боролся с искушением перезвонить ей. Он дважды брался за трубку, но затем снова клал ее, напоминая себе, что не может обсуждать улики с вероятным подозреваемым. Сегодня утром она сама пыталась дозвониться ему. Он отгородился секретаршей, попросил заворачивать все звонки Тоби. Ему было противно, однако выбора не оставалось. Как ни была уязвима и беззащитна сейчас Тоби, он не мог предложить ей утешение. После ухода Альпрена Дворок вернулся в лабораторию. Коробки с препаратами были сложены на столе и ожидали описания. Эту тихую, одинокую работу Дворок любил. Он целый час сидел, склонившись над микроскопом. Все прочее перестало существовать для него. Тишину нарушало только позвякивание стекол. Отшельник в своей келье, отгородившийся от всего мира. Обычно ему нравилось работать в уединении, но сегодня он чувствовал себя несчастным, разбитым и не мог сосредоточиться. Он посмотрел на свой палец, где остался крошечный шрам от лезвия скальпеля. Напоминание о том, что и он смертен, что мелкие, на первый взгляд, события могут привести к катастрофе. Можно не вовремя спуститься с тротуара, сесть не на тот самолет, перед сном выкурить в постели сигарету. Призрак смерти постоянно следит за нами, все время ждет своего часа. Дворок смотрел на шрам и представлял, как распадаются его нейроны, доведенные до самоубийства полчищами чужеродных прионов. И ничего нельзя поделать, только сидеть и ждать появления симптомов. Год от силы два. А потом наступит освобождение, жизнь снова к нему вернется. Он закрыл коробку со стеклами и уставился на пустую стену перед собой. А когда вообще у меня была настоящая жизнь? Дворок задумался, не слишком ли поздно начать ее. Ему 45, бывшая жена счастливо вышла замуж, единственный сын уже начал обретать самостоятельность. Последний отпуск 6 месяцев назад Дворок провел один, путешествуя по Ирландии, от паба к пабу, наслаждаясь случайными знакомствами, впрочем, короткими и поверхностными. Он не считал, что испытывает потребность компании до тех пор, пока однажды не заехал в какую-то деревушку на западе страны и не обнаружил, что единственный местный паб закрыт. Стоя на пустынной дороге в незнакомом населенном пункте, он испытал такое неожиданное глубокое отчаяние, что забрался в машину и махнул прямиком в Дублин. И сейчас, пялись на пустую стену, он ощущал приближение такого же отчаяния. Зажужжал интерком. Дворок вскочил и схватил трубку. «Да?» «Вам звонят сразу двое. На первой линии Тоби Харпер. Хотите, чтобы я снова ее отправила?» Ему потребовалась вся сила воли, чтобы сказать. «Передайте, что я не могу ответить. И неизвестно, когда смогу». «Другой звонок от детектива Шиена по второй линии». Дворок нажал на кнопку второй линии. «Рой?» «У нас есть еще кое-что по этому мертвому ребенку, или как его там назвать?» — сообщил Шиен. «Вы помните ту девушку, которая вызвала скорую?» «Молли Пикер?» «Да, мы нашли ее».